Глава 17. Нянька приобретательная. На ватных ногах, дойдя до кухни, села. Подумала, думалось хреново, а коньяка, как ни странно, но уже не хотелось. Я что, теперь трезвенница? Вэл? Хм. Или нас теперь с валерьянки прет? Что молчишь? М-да. Валерьянке не хотелось тоже. Посмотрела на накопившуюся посуду, желания не возникло, хотя я чувствовала, что мне просто необходимо себя чем-нибудь занять. Ну, помыться, что ли? Точно. Заодно и рану посмотрю. Намыливая плечи в некотором ступоре, все думала, как теперь жить дальше. Наверное, тогда же лучше, что Димка ушел. Не придется врать и ему. А рассказывать правду о том, кто я теперь, я не собиралась. Мало ли, что в голову придет этому Марку. Маму-то, похоже, мне простили, но вот насчет остальных я не уверена, и проверять не тянет. К тому же мне необходимо узнать как можно больше обо всем, а для этого мне нужно встречаться с Эриком. Вот только как-то все слишком удачно сложилось. Они приложили ли и сюда свои лохматые лапки эти вездесущие коты? Ох, чует моя... Хм, что у меня там нынче чует? Ладно, пусть будет хвост. Короче, чует он подставу. Если не от Эрика, то от Марка точно. Вот только как я это выясню? У Димки точно спрашивать не вариант. В лучшем случае, как на идиотку посмотрит. У Эрика? А может, попросить почитать досье, которое они на всех нас нарыли? А даст? Ну да. Это как просить. Но в том-то и дело, что просить я как раз не люблю. Ладно, проехали. Выйдя из ванной практически живым человеком, ну, практически человеком, я снова задумалась, что надеть. Ладно, была не была, надену сарафан. Пускай Танюшка на новую мамину картинку полюбуется. Все равно ведь рано или поздно увидит. Так пускай уж лучше это случится сегодня. Разбирая вещи, вспомнила про телефон. Ей пришлось вспоминать мало того, что пин-код, так еще и где у меня зарядник лежит. Вспомнила, нашла, включила. О, 15 пропущенных. И кто? Хм. Мамуля, Вик, Тимур, Дикуся. А Дику-то что понадобилось? А, точно, я же обещала у него сумку забрать. Так сегодня же и заеду перед садиком. Хм, не хочу никого сейчас слышать. Так, а что у меня в холодильнике? Не густо. Значит, по плану еще и ограбление магазина. Списочек? Ага. Хм, да. «Мамуля!» Радостный визг Танюшки, и на меня набросились со спины, задушив в объятиях. «Привет, роднуля!» Она, обнимавшись и нацеловавшись, мы отправились в зал делиться последними новостями, которых у дочери было просто уйма. Одноклассник Саша, отмеченный в телефоне дочери как «зайчик», подарил своей принцессе новый брелок на телефон и пригласил ее в субботу в кино. Мне он тоже нравился, спокойный, хороший мальчик. С его родителями я уже тоже была знакома, так что порадовалась за старшую и благословила, только попросив напомнить мне об этом в пятницу. Заметив же мою татуировку, меня снова затискали и внимательно осмотрели, а после так еще и допросили на предмет того, а знает ли бабушка, а было ли это больно, и вообще, как я до этого додумалась. «А мне?» «Ха, ты чего? Разговор наш помнишь?» «Ну?» «Получаешь паспорт, и после этого уже будем разговаривать обо всем. И пирсинг, и татушки, и все остальное. Я в свое время тоже на этом бзик словила. Кроме стандартных дырочек в ушах под сережки, я после рождения дочки годков так в 24 проколола еще две дырочки в одном. И одну в другом, но не внизу, а наоборот, наверху уха. И пупок. Хорошо его мамуля увидела только через полгода, когда мы на море ездили, и я отделалась лишь осуждающим покачиванием головы. Вот и дочурка моя, лет так с 4, о чем только меня не просила. Ну ладно, ногти мы иногда красили на пару, но вот волосы красить я и отказывалась. Да и сама вскоре перестала. Они у меня и так интересного оттенка. Вроде бы и просто русые, но и рыжинка иногда какая-то проскальзывала. А летом под солнцем они выцветали пепельными прядками. В общем, раз в полгода дочь проверяла мою память. Помню ли я о нашем разговоре, что все, что она захочет, она попробует только после того, как получит паспорт. Да и мы с ней вместе это обсудим. Смысла запрещать категорически и навсегда я не видела. Все равно ведь сделает. Не с разрешения, так из вредности. Так пусть думает, что я не против. А там мы посмотрим. Мне ведь в свое время не помешало. Ладно, зая, как у нас с уроками? Мам! А ты что будешь делать? А я съезжу в магазин, потом забегу кое-куда по делам, да за Тимошкой и сразу домой. Я там видела в холодильнике гуляш с макарошками, так что пообедать есть чем. Угу. Ага. Ну все, давай, я побежала. Отправив дочь наверх делать уроки, сама тоже пошла одеваться. Но, задумавшись вдруг о деньгах, решила тут же проверить свои подозрения. А нет, все в порядке. В кошельке та же сумма, что и в кафе была. Марк до пошлого ограбления не опустился, а домашняя заначка также оказалась на месте. Подсчитав, прикинула, что этого хватит на пару месяцев нашей обычной жизни. Мелкому, конечно, еще нужна зимняя обувь да теплые штаны, но, думаю, все устроится. К тому же Димка никогда не разбрасывался пустыми обещаниями. Раз заговорил о счете в банке, значит, так и есть. Задумчиво копаясь в сумке, на всякий случай решила проверить и все остальное. Паспорт, права, остальные бумажки по мелочи, ключи. Вроде все на месте. Ладно, расслабимся пока. Глянув на улицу, поморщилась. Натянула тучи, зарядил мелкий противный дождик. Не люблю такую погоду, тем более на улицу выходить. Кстати. Мамуль. Да, это я. Нет, Вику еще не звонила. Да, обязательно. Ты Тимошку утром в чем увела? Да? Угу, хорошо. Да? Ну, диктуй, позвоню. Отчитавшись, что похитителей на мой хвостатый зад больше пока не объявлялось, и, записав телефон Эрика, отключилась. Мамуля снарядила сыночку с запасом, и можно было не волноваться. Шапка, шарф и вязаные перчатки ждали своего часа в кабинке. Отлично. А вот то, что Эрик ждет моего звонка, меня не обрадовало. Хотя да, звонить и встречаться придется в любом случае. Только сначала Дик. Насколько я помнила, ему все же хватило ума поступить в институт. Правда, я даже не знала, на какой факультет, но пары, наверное, уже должны были закончиться. «Дик, это тетя Лера». «Лерыч, ну ты тетка!» Чувствовалось, что он старательно сдерживается, чтобы не сказать что другое. «Дикуся, не бузи, я сама в шоке, ерунда полнейшая, но я жива и даже очень. Мне бы вещи забрать». Стараясь не допустить скандала и перехватив инициативу, постаралась сделать голос пожалостливее. «Жива она! Мне Тимурыч чуть вторую руку не сломал. Он до тебя дозвониться не смог. Это потом твой брательник нам сказал, что ты там какую-то тетку свою экстренно отпаивать свалила». «Ну да, ну, дикусь, когда?» «Давай часиков два, пойдет? Ты еще позвони, как выйдешь». «Оки, малыш». «Тетка!» «Ага, все, целую». Смеясь над непосредственностью парня, отключилась. А вот теперь досадливо вздохнула. Вик и Снежок. «Систер, ты труп!» Преувеличенно злой голос, но я понимаю, что это напускное. «Хм, ну, в целом ты где-то даже прав». И, главное, трагизма в голос побольше. «Неужели? Что, правда?» «Ну, ты ведь помнишь тетю Аллу?» «А, еще бы! Ну, ладно, сочувствую, но позвонить-то могла!» «Не, сама понимаю, что ступила, но, представляешь, выложила на столе и все!» «Тимуру сама позвонишь?» «Вик, не, будь лапой, скажи, что живая, я уже и от мамы получила, да Вадик только что мне слух проверил, да я и сама-то полуживая». «Вик, ладно, я ему еще вчера сказал, что ты на задании в тылу врага, позвоню, скажу, что выжила». «Брательник, ты прелесть!» «Я с мамулей уже провентилировал вопрос. Мы в клубешник. Ты с нами?» «О, ну давай ближе к пятнице. У меня тут такое... в общем, такое». «Совсем такое?» «Напрочь». «Ну ладно, давай созвонимся позже». «Ага, пока». Отключившись, задумалась. В клуб. Да я там была, наверное, года так 4 назад, еще когда Тимошки не было. Да мне просто надеть-то нечего. Мало того, я даже и не представляю, что именно сейчас туда надевают. Ну, не джинсы же с футболками. Вот так задачку мне братишка загадал. А пойти-то ой как хочется. К тому же я женщина вроде как нынче свободная. Да, на целых 3 недели. А потом придет розовая птичка, дальний родственник фламинго, и, ухмыляясь, помашет мне крылышком. Это тоже нужно обдумать. А крылышки обломать и погрозить пальчиком, дабы впредь ими не размахивала. Вроде как еще и Эрику позвонить надо, но что-то не лежит у меня душа больше с телефоном обниматься. До сих пор ухо горит. Ладно. Съезжу для начала за продуктами да к Дику, а потом, если время останется, можно будет и Снежку позвонить. Точнее, нужно будет. Проверив кошелек и ключи еще раз, задумалась, куда бы поехать. Пожалуй, лучше в гипермаркет. Там, я думаю, народу поменьше в это время, да и продуктами мне нужно будет затариться побольше. Мой звериный организм регулярно и, самое главное, бесстыдно требует нешуточной заправки. А еще лучше, сначала надо где-нибудь пообедать. Завтрак снова ухнул в черную дыру, а объедать дочь смысла не было. Для меня там слишком мало, так что решено. Идем баловать себя кафешкой. Джинсы, футболка, кофта, куртка, кроссовки. Все, готово. Спустившись на улицу и заведя машинку, я прислушалась к работе двигателя. Просто отлично. Мой слух позволял расслышать все нюансы его работы. Мне понравилось. Вот только заправиться бы не мешало. Только хотела тронуться, как зазвонил телефон. Кто? Номер незнакомый. Слушаю. И куда ты собралась? Тебе ведь мать передала, чтобы ты мне позвонила. Пока пыталась придумать, чтобы такое ответить, этот, похоже, что вездесущий мужчина, открыл переднюю дверь со стороны пассажира и преспокойно сел рядом, сбрасывая вызов. Да. Ты что, все это время так тут и находился? Я ведь твой опекун. И что? Мне без тебя теперь никуда нельзя? Верно. Совсем-совсем? В туалет можешь ходить одна. Мужчина иронично хмыкнул, но, вернув на лицо серьезность, продолжил. Я видел, как уехал твой муж. По городу тебе действительно лучше не передвигаться одной, без сопровождения. Ты еще слишком мало знаешь о нас. А ведь есть не только такие, как мы. Ты сейчас куда? Вообще-то планировала поесть, потом к Вадику, затем в магазин, ну и, смотря по времени, за сыном в садик. А что? Я с тобой. Ну ладно. Пожав плечами, все-таки тронулась и осторожно вырулила на проезжую часть. Ну вот, зато звонить не пришлось. Надо будет номер сохранить, а то я его на листочке-то записать записала, а в телефон не забила. Прикинув расположение ближайших кафе, поинтересовалась. «У тебя какие пристрастия в еде? Попроще или поэкзотичней?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я сейчас планирую пообедать. Как вариант, можно в китайском кафе, японском, французском, европейская кухня. Можно просто в позную, там еще шашлыки делают. Так как?» Мужчина весело хмыкнул от множества предложенных вариантов, затем покачал головой. «Звучит, конечно, с претензией, но я сомневаюсь, что название соответствует действительности. Мне без разницы. Выбирай на свой вкус». «Как знаешь». Повернув на следующем перекрестке направо, поехала в неплохое, по моим меркам, кафе. А если ему не понравится, сам виноват. Ожидая, пока нам принесут заказ, задумчиво вертела салфетку в руках. Снова он подкинул мне уйму новой информации. Я попросту не успеваю запоминать и раскладывать ее по полочкам. Как он планирует проводить со мной почти все время? Как он собирается узнавать, вышла я из квартиры или до сих пор сижу дома? Будет сидеть перед подъездом? Чушь. Не надеется же он на мою честность и порядочность. В самом-то деле. И его фраза, что есть не только мы, а кто еще, расспрашивать сейчас, тоже не лучший вариант. Мало ли кто может нас услышать. И почему мне, собственно, нельзя передвигаться по городу одной? Хоу. Что-то во мне стало слишком много любопытства. Вэл. Удивительно, но за обедом мы почти не разговаривали, причем меня это нисколько не напрягло. Вот только когда я достала кошелек, чтобы расплатиться, Снежок нахмурился и отрицательно качнул головой. «Почему нет?» «Сейчас ты находишься под моим покровительством». «Мне не нравится, как это звучит. И что, ты теперь везде будешь за меня платить?» Улыбнувшись, он покачал головой. «Нет, конечно. Но представь, что ты моя... допустим, дочь. Вэл, прекрати. Давай я просто заплачу». «Да плати уже, рыцарь. Ну не ругаться же мне с ним. Хочет он на меня свои деньги тратить, пускай тратит. Я же лучше Танюшке пуховик новый куплю. А если он надеется меня этим подкупить, то, увы, не с той стороны зашел». Надевая куртку, глянула на часы, уже ближе к двум. «Можно и Дикусе позвонить». Не откладывая, тут же нажала на вызов. «Малыш, ты как?» «Уже дома, подъезжай». «Оки, буду минут через 15». Сбросив, подняла голову и поймала на себе напряженный взгляд мужчины. «Что?» «Малыш?» «О, поверь, это действительно еще малыш». Стараясь удержать ровное лицо, внутренне вовсю хихикала. «Ревнует! Мать моя, ревнует!» «Паренек, с которым мы играли на выходных. Я его тогда подвозила и оставила сумку со снаряжением, а забрать так и не успела». «Хорошо, поехали». Раскомандовался. «В следующий раз я ему ничего не скажу». «Пусть». «И ты молчи, хвостатая, а то удумал тут ревновать меня». Раздраженно фыркнув, села за руль и выехала со стоянки кафе. А вот и двор Дика. И даже сам Дикуся вышел. Чего это? «Привет, болезный, как рука?» Заглушив мотор, я аккуратно, но искренне обняла парня. «Ну так, среднесдельно. Жить буду. А уж с кем и когда, это дело десятое». Вадик весело подмигнул и тут же удивленно приподнял бровь, кивая на подошедшего следом за мной Эрика. «Это еще кто?» «А», махнула рукой и закатила глаза. «Телохранитель мой временный». «Так получилось, даже не спрашивая откуда. Ерунда, в общем, но он теперь со мной везде». «Хм». Эрик обиженно поджал губы при слове «ерунда», а затем внимательно осмотрел парня, в свою очередь оценивающего оборотня. «Эрик!» «Вадим!» Пожав друг другу руки и, похоже, оценив при этом крепость пальцев, мужчины приветственно кивнули друг другу. «Так, хватит уже силушкой мериться. Нам еще за продуктами». «Ладно, малыш, выздоравливай. С меня конфетка на следующей игре. Шоколадная!» Подмигнув засмеявшемуся парню, я нагнулась за стоящей на асфальте сумкой. Но не успела. Ее приватизировал Снежок. «Не, ну настоящий рыцарь, ё-моё! Коня где прячет? И какого цвета?» Весело хмыкнув своим мыслям, я махнула Дику на прощание и отправилась открывать багажник. Следующая остановка — гипермаркет.